Глава 14. Харди со своим дедом Сайласом Квином встретили Тео и Вуди у Ред Крик. Тео был мокрым от пота и собачьей крови. От стресса у него начался приступ астмы, и он судорожно втягивал лекарства из ингалятора, согнувшись над вялым неподвижным псом. Мистер Квин тут же подхватил судью и положил на сиденье своего пикапа. «Кладите велосипеды назад и садитесь», – велел он. Вуди бросил велосипед в кузов, и мальчишки набились на переднее сиденье. Тео бережно держал судью, который не подавал признаков жизни. «Он выживет?» – спросил Харди у деда. «С ним все будет прекрасно», – сказал мистер Квин, переключив передачу и трогаясь с места. Он уже позвонил в 911 и вызвал скорую и полицию, потребовав, чтобы разметчиков убрали с его земли. Он предпочел бы разобраться с ними лично, но состояние бедного пса требовало срочной помощи. Когда они мчались по грунтовке в город, мистер Квин спросил, у кого есть сотовый? Вуди телефона не покупали. Родители считали, что в 13 лет еще рано ходить с мобильным. У Харди сотовый был, но он не помнил, куда его положил. «У меня», — сказал Тео. «Позвони-ка родителям, парень», — сказал мистер Квин. Тео осторожно переложил судью на колени Вуди и вынул из кармана телефон. «А куда мы едем?» «Не знаю», — сказал мистер Квин. «Кто ваш ветеринар?» «Доктор Коль». Трубку сняла Эльза и сообщила Тео, что мать беседует с клиенткой, зато отец свободен. Рассказывая, что случилось, Тео кончиками пальцев поглаживал судью по лбу. Он посмотрел на Вуди, самого стойкого мальчишку, какого знал, и увидел у него в глазах слезы. Скорая попалась навстречу на полдороги. Врачи немного растерялись, не зная, что делать со сбитой собакой, но с мистером Квинном спорить было сложно. Громко и не стесняясь в выражениях, он велел бригаде доставить Тео и его собаку к доктору Колю на улицу Саунд-Клемент, добавив, что они с Харди и Вуди поедут сзади на пикапе. Сидя в скорой, Тео смотрел, как двое парамедиков занимаются псом, будто пострадавшим ребенком. Судью положили на стерильные носилки, промыли раны, говоря что-то успокаивающее, проверили пульс. Хотя мальчик знал, что парамедики привыкли помогать людям, а не собакам, ему стало легче, когда они позаботились о псе. Один из работников скорой куском бинта медленно оттирал рубашку мальчика, перемазанную грязью и кровью. «Пульс нормальный», — сказал другой, накрывая судью простыней. «Поправится». «Спасибо», — с трудом выговорил Тео. «Собак мы еще не возили», — заметил первый. «Кто его так?» Тео только помотал головой, не в силах говорить о случившемся. Почти 40 лет доктор Коль лечил собак, кошек и других некрупных питомцев жителей Страттенберга. Маленькая клиника располагалась в старом торговом центре, знавшем лучшие дни. У доктора много лет работала секретарша мисс Росс, особо решительная и деловитая. Распекавшая клиентов по телефону, стоило им пропустить прививку от бешенства. В пятницу мисс Росс задержалась на работе, наведя порядок на столе, когда позвонил мистер Бун с сообщением, что они везут пса в тяжелом состоянии. Доктор Коль был на месте. Через несколько минут глаза у мисс Росс полезли на лоб. У дверей остановилась скорая. За 40 лет работы секретарша ни разу не видела, чтобы пострадавшее животное доставляли на скорой. Она знала, что судья Бун – особенный пес, как и все собаки для своих владельцев. Но и подумать не могла, что его так уважают в городе. За скорой подъехал пикап. За ним полицейская машина и два фургона. Из скорой выбрался парамедик с собакой на руках и бегом кинулся в клинику. Приемная наполнилась взволнованными людьми. У ресепшн столпились Тео с приятелями, его родители, мистер Квин, парамедики, водитель скорой, Эльза и двое полицейских. Доктор Коль с санитаром понесли судью на рентген. Родители бросились к Тео, перемазанному кровью, грязью и потом. Еле сдерживаясь, мальчик рассказал, что произошло. А Вуди и Харди подсказывали детали. «Что, он действительно ударил тебя палкой?» – переспросил мистер Бун. «Дважды по спине», – ответил Тео. «А коротышка толкнул меня на землю». «А третий меня тоже сбил подножкой», – добавил Вуди. Возмутительно процедила миссис Бун, глядя на полицейских. Один из них счел нужным сообщить. «Мы уже работаем на месте происшествия, миссис Бун. Надеюсь. Мы хотим предъявить обвинение как можно быстрее», — сказал мистер Бун. «Я хочу, чтобы этих молодчиков посадили». «Я тоже», — поддержал его мистер Квин. «Они находились на моей земле без разрешения». Все согласились, что негодяев нужно призвать к ответу, и атмосфера немного разрядилась. Началось ожидание. Полицейские и бригада скорой попрощались и уехали. Мисс Росс сварила кофе, который пили из бумажных стаканчиков. Примерно через час доктор Коль в первый раз вышел к ожидающим. Пес жив, но очень плох. Пульс слабый, удары к голове привели к серьезной черепно-мозговой травме. Череп выдержал, но выявлен отек мозга. Правая передняя лапа сломана, выбито несколько зубов. По мнению доктора Коля, судья чудом остался жив. Все решится в ближайшие сутки. Если отек мозга продолжит нарастать, собака не выживет. Доктор Коль отвел Тео с родителями в тускло освещенную смотровую. На маленьком столе, накрытый стерильной простыней, на боку лежал судья. Глаза закрыты, язык свесился на бок, морда и голова выбриты, к левой передней лапе тянется капельница, правая перевязана. Смотреть на это было невыносимо, и у Тео потекли слезы. Он ничего не мог с собой поделать. Мальчик терпеть не мог разводить сырость, особенно на людях, но, глядя на умирающего друга, не выдержал. Миссис Бун тоже плакала. Они долго стояли у стола. Наконец доктор Коль сказал: «Сейчас я больше ничего не могу сделать. Оставлю на ночь санитара следить за состоянием. Но вообще остается только ждать». «Я не уйду», — сказал Тео, сжав зубы. «Останусь здесь на ночь». «Перестань, Тео», — начал мистер Бун. «Не уйду. Когда я болел, судья лежал у моей кровати и не уходил. Я сделаю для него то же самое. Не уговаривай, пап, я никуда не поеду». «Тео», — попыталась убедить его миссис Бун. «Мам, даже не начинай. Судья должен слышать мой голос и знать, что я рядом. Я буду говорить с ним всю ночь. Пожалуйста». Взрослые переглянулись. Доктор Коль пожал плечами. «Дело ваше», — сказал он. «Я не против». «Ладно», — согласилась миссис Бун, «но сперва съездишь домой, поешь, примешь душ, переоденешься». «Нет, мам, я никуда не поеду. Я не оставлю судью. Никогда».